Глава 29. Раечка. Иван Михайлович устроился бухгалтером на один из эвакуированных заводов. Настя пошла работать мастером в пищевой цех того же завода. Поселились в самом центре Уфы, сняв две комнатки в двухэтажном деревянном доме на углу Революционной и Тирупа. Нина после лекции бежала в школу-интернат, куда ее взяли работать пионер-вожатой. И, будучи сама по возрасту ровесницей старшеклассников, не понаслышке знающая законы детдома, она легко нашла общий язык со своими подопечными и даже завоевала у них авторитет. Лиза после занятий спешила на работу в Горпотребсоюз. Она приписала себе лишний год к возрасту, и ее взяли счетоводом. Рабочих рук везде сильно не хватало, поэтому никто к году рождения в документах не присматривался. В первые же дни яркую, бойкую девушку пригласили в агитбригаду. А когда выяснилось, что Лиза не только хороша, как весенний цветок, но и прекрасно поет и пляшет, она стала звездой коллектива. Агитбригада ездила с концертами по госпиталям. А как же раненые ждали выступления девушки, похожей на кинозвезду. При ее появлении на измученных лицах расцветали улыбки, пусть на время, но они забывали о боли и о своих бедах. А Лиза смеялась и кокетничала, встряхивая льняными кудряшками, словно и не было войны, голода, холода, похоронок. Цветов Лизе не дарили. Негде было их взять раненым, зато восторженных записок после каждого концерта набиралась полная сумочка. Придя поздно вечером домой, Лиза высыпала их на стол, за которым старшая сестра готовилась к завтрашним занятиям. «На, читай, старая дева, так и просидишь за своими учебниками всю молодость!» Много ли надо, чтобы у 16-летней девушки закружилась голова? Лиза решила, что ее имя слишком обыкновенное. «Ну, что такое Лиза? Лиза под Лиза не звучит. Называйте меня Лиля. Больше на Лизу я откликаться не буду», — говорила она, старательно накручивая попельётки. И ведь добилась упрямая девчонка, что даже Настя смирилась с ее причудой и привыкла к новому имени. Хозяйка квартиры удивлялась. «Чем ты, Настя, кормишь своих девок? Вон какие румяные да пригожие!» А Настя и сама удивлялась. Есть, кроме картошки да свекольного жмыха, нечего, а дочки, знай, цветут. И это несмотря на то, что обе стали донорами. У обеих сестер оказалась ценная первая группа крови. За сдачу крови полагалась тарелка горячего супа с кусочком мяса и кружка настоящего чая с двумя кусочками сахара. Днем, в промежутке между учебой и работой, обе девушки частенько забегали на рынок, в ларек к тете Дусе съесть пирожок с капустой, да и просто поболтать. Дуся всегда была им рада, выбирала пирожки порумянее и потолще, расспрашивала об их девичьих делах. Как-то сырым и нудным осенним днем Дуся разговаривала с озябшей Ниной и вдруг заметила маленькую грязную ручку, тянущуюся из-под прилавка к приготовленному для гостьи пирожку. Дуся, вытянув шею, выглянула из ларька, и глаза ее встретились с двумя черными, круглыми, как бусины, глазищами на чумазом личике девочки лет 3-4. Не сводя ни мигающего взгляда с Дуси, девочка цапнула пирожок и бросилась на утёк, путаясь в полах большой рваной кофты. «От, цыганское племя! С пелёнок воруют, спасу от них нет!» — покачала головой бабка, торгующая семечками рядом с Дусиным ларьком. «Та шоп вам повылазила!» — ворчала она, отгоняя веткой от своего товара голодных воробьёв. На следующий день девочка-цыганка появилась снова. Она стояла неподалеку, наблюдая за ларьком и, видимо, поджидая удобный момент. Дуся достала из обитого ватином и клеёнкой короба пирожок и поманила девочку к себе. Та настороженно, как воробушек, держалась поодаль. Потом голод привел ее к ларьку. Дуся хотела заговорить с девочкой, но она, схватив пирожок из ее рук, мигом убежала и скрылась в дырке в заборе. «Это чья такая шустрая, не знаете?» — спросила Дуся торговку семечками. Тетка была из тех, что непостижимым образом знают все и про всех. «Та цыганский табор тут у нас в парке стоял. Все на рынке ошивались, гадали-то кошельки тырили, а потом пропали. Чи ушли, чи шо. А девчонка, видать, отстала, может, потерялась. Она уже неделю тут околачивается, попрошайничает, с прилавков таскает». «И что, никого из взрослых с ней нет?» «Не видала. Похоже, никого. Много нынче беспризорников развелось». «Так ведь холода начнутся и замерзнет ребенок». «Замерзнет, коли милиция не подберет», — равнодушно пожала круглыми плечами торговка. Всю ночь лил дождь, холодный ветер качал фонарь под окном, и всю ночь Дуся не сомкнула глаз, думая о том, где ночует в такую непогоду эта маленькая девочка. На следующий день ей было не до работы. Она несколько раз ошибалась со сдачей, высматривая малышку, а девочки нигде не было. К вечеру, когда стало смеркаться и пришло время закрывать ларек, Дуся услышала тихое покашливание рядом. Выглянув, увидела два знакомых глаза и протянутую ладошку. «Ты за пирожком пришла?» — спросила Дуся, шаря в коробе. Девочка кивнула. Опять начал накрапывать дождь. Дуся, выйдя из ларька, присела перед девочкой, протягивая ей угощение. «На, кушай, только не убегай, я тебе еще один дам и чаю теплого налью. Хочешь?» Девочка осторожно кивнула и с жадностью набросилась на пирожок. «Как тебя зовут?» — спросила Дуся, протягивая ей кружку с чаем. «Айя». «Майя?» Девочка отрицательно качнула головой и повторила. «Айя». «Галя?» Девочка вновь качнула головой и сердито сдвинула бровки. «Айя». «Айя, айя. Рая?» Малышка кивнула и протянула руку за новым пирожком. «А где твоя мама, Раечка?» Девочка развела руками. «Нить». «А хочешь... Я буду твоей мамой. Пойдешь ко мне жить? У тебя будет теплая кроватка, игрушки, одежда и каждый день пирожки». Дуся обняла худенькие, как у цыпленка, плечики. Девочка внимательно глянула своими черными глазами-бусинами в лицо женщины, словно в самую душу заглянула, и медленно кивнула. Она доверчиво вложила свою грязную ладошку во взрослую ладонь, и они, выйдя за ворота рынка, вдвоем пошли по тротуару под моросящим дождем, подгоняемые порывами холодного ветра. «Это что за чудо чумазое?» — всплеснула руками Раида, открыв им дверь. «Это Раечка. Она теперь будет жить с нами». На голоса в прихожую вышел Степан Игнатьевич. Увидев незнакомого мужчину, девочка испуганно спряталась за Дусю, обхватив ее ногу и зарылась личиком в юбку. Степан Игнатьевич присел на корточки, попытался развернуть девочку к себе. «Ну-ка, покажись, красавица!» Но та заревела в голос и еще крепче вцепилась в Дусину юбку. «Ладно, ладно, познакомимся потом, ухожу!» Степан Игнатьевич отступился, ушел в комнату. Дуся шепотом в двух словах объяснила Иде ситуацию, а та сочувственно погладила кудлатую головку. «У меня там картошка вареная осталась, сейчас разогрею для девочки. Лучше корыто достань, да воду поставь греться. Ее сначала отмыть надо, а потом уж кормить». Но все оказалось не так-то просто. Раечка явно не знала, что значит «мыться». Корыто, мыло, мочалка были ей незнакомы. Она отчаянно сопротивлялась, не давая себя раздеть. Дуся и Ида растерянно смотрели друг на друга, не зная, как уговорить дикарку. И вдруг Ираиду осенило. Она кинулась в свою комнату и вернулась яркими бусами и фарфоровой чашечкой. Опустила все это в корыто с водой, показала Раечке, как можно играть с такими заманчивыми вещами. Та заинтересовалась, потянулась к бусам, попробовала наливать и выливать воду. И игра девочке так понравилась, что она не заметила, как ее тихонечко раздели и усадили в корыто. Играть с пузырьками мыльной пены ей тоже понравилось, но как только дело дошло до мытья головы, Раечка подняла отчаянный рев и чуть не перевернула корыто. Дуся и Раида, сами мокрые с головы до пят, кое-как домыли ребенка. На кухне царил разгром. Успокоилась девочка только тогда, когда перед ней поставили тарелку с рассыпчатой вареной картошечкой, заправленной золотистым лучком, обжаренным на настоящем подсолнечном масле. Забыв обо всех огорчениях, Раечка, наряженная в сатиновую Дусину блузку, доходящую ей почти до щиколоток, уплетала угощение за обе щеки. Густые, спутанные волосы расчесать не было никакой возможности, и к тому же в них водились вши. Решено было остричь девочку наголо, что женщины и сделали, когда та уснула. Всю ее одежду увязали в узел и вынесли на помойку. Ночью между Дусей и Степаном состоялся серьезный разговор. «Мне кажется, ты опрометчивый поступок совершила». Шепотом, чтобы не разбудить спящего ребенка, говорил муж. «Даже не посоветовалась со мной, все с бухты-барахты. Ребенок ведь не котенок, не выкинешь, ежели что, это же на всю жизнь. А ну как родная мать объявится, когда девчушка подрастет, ты же ничего о ней не знаешь». «Ты прав, Степушка, наверное, прав, но пойми». Не могла я уйти и оставить голодного ребенка одного под дождем. Она же еще такая маленькая, погибнет ведь. Я бы себе этого не простила. Может, нам ее Бог послал? Я ведь так мечтала о дочке. Да и ты всегда хотел детей, хоть и не говорил об этом. Я же замечала, как ты смотришь на чужих ребятишек. Давай будем растить Раечку как свою дочь, а там как Бог даст. От всех напастей в жизни не убережешься. На следующий день Дуся закрыла свой ларек пораньше, сказавшись больной, а сама поспешила на барахолку. Сколько раз она с завистью наблюдала, как женщины выбирают и покупают детские вещи. Штанишки, чулочки, платьица. И вот, наконец, и она выбирает одежду для дочки. Придирчиво рассматривает швы, не будут ли тереть нежную детскую кожу. Прикидывает размер, чтобы было на вырост, но не смотрелось слишком большим. Нелегким это оказалось делом — покупка детской одежды. А на последние деньги выторговала у пожилой женщины с печальным лицом целлулоидного пупса. Нагруженная покупками, торопилась Дуся домой, волновалась, как там Степан управляется с маленькой дикаркой, но дома, к ее удивлению, царили мир и согласие. Степан Игнатьевич нашел деревянный брусок, распилил его на кубики и вместе с Раечкой строил из них башню. Они увлеченно возились на полу, голова к голове, разговаривая на каком-то только им понятном языке. Увидев Дусю, девочка поспешила к ней навстречу, маленькие ручки обняли ее за шею. Волна тепла и нежности затопила Дусина сердце. «А смотри-ка, дочка, что я тебе принесла!» Она, как фокусник, достала из сумки пупса. Ни один фокус на свете не производил такого впечатления на зрителей, как появление этого пупса. Девочка восторженно выдохнула, осторожно взяла игрушку, а потом быстро прижала ее к груди и убежала, забилась под кровать. Дуся переглянулась с мужем. «Боится, что отнимем. Не трогай ее пока, сама вылезет». Жизнь семьи круто изменилась. Наполнилась новыми заботами, новым смыслом, новыми радостями, но и немалыми проблемами. Раечка оказалась на редкость смышленым ребенком. Она быстро освоилась в доме и заговорила, и ее звонкий голосок с утра до вечера не умолкал в квартире. На здоровье Степана Игнатьевича появление ребенка подействовало лучше лекарств. Казалось, болезнь отступает. Но характер у девочки проявился отнюдь не сахарный. Упрямая, своевольная, вспыльчивая, она доставляла приемным родителям немало огорчений. Она не признавала запретов, ее невозможно было поставить в угол и запретить что-то брать, действовали только убеждения. К тому же у нее обнаружилась неприятная особенность. Она, как сорока, тащила все, что ей нравилось, и прятала свою добычу в самых неожиданных местах. Особенно страдала от дурной привычки Раечки и Раида. У нее то и дело пропадали бусы, брошки, статуэтки, все милые ее сердцу вещички. Не один год потребовался, чтобы отучить девочку воровать. Остриженные волосы быстро отрастали. Густые и черные, как смоль, локоны обрамляли смуглое личико с правильными чертами лица. Ухоженная, всегда нарядно одетая девочка росла на редкость красивой. Только одно огорчало Дусю. Слишком уж дочка не походила на своих светловолосых, белокожих и сероглазых родителей, слишком уж явно читалась в ее внешности цыганская кровь. «Девочка моя», — говорил Дуся Степан Игнатьевич, «надо Раечке рассказать, кто она, что мы ее приемные родители». «Да, но не сейчас. Пусть сначала подрастет. Она еще такая маленькая, она только-только привыкла называть нас мамой и папой», — умоляюще смотрела Дуся на мужа. В конце осени выпадают удивительно погожие дни, когда вчерашнюю грязь и слякоть вдруг укрывает чистый пушистый снег. Он кружит в воздухе, приглушая все звуки, пахнет морозцем, и даже взрослым хочется улыбаться, ловить ртом падающие снежинки, бегать по белой целине, оставляя четкие следы. Степан Игнатьевич смотрел в окно. Раечка примостилась рядышком на широком подоконнике, наблюдая танец снежинок за стеклом. «А знаешь что? Пойдем-ка, дочка, гулять. Поиграем с тобой в снежки». «Гулять! Гулять!» — завопила девочка, мигом слезла с подоконника и притащила из прихожей валенки. Во дворе они покидали снежки, потом взялись лепить снежную бабу. Степан Игнатьевич увлекся работой, а когда оглянулся, Раечки рядом не было. Перепугавшись, он оббегал весь двор, задыхаясь, поднялся до квартиры, ребенка нигде не было. Выбежал на улицу, расспрашивая прохожих, не встречали ли они девочку в коричневом плюшевом пальто и красном капоре. Добежал до рынка. Обессиленный привалился к прилавку Дусиного ларька. Раечка пропала. Целый час Дуся, закрыв ларек, бегала по рынку, расспрашивая людей и утирая слезы, а когда, потеряв надежду, вернулась к ларьку, обнаружила Раечку, мирно сидящую на руках у Степана Игнатьевича. «Нагулялась и сама пришла», — виновато сказал он. «Мамочка, я больше не буду», — потянулась девочка к Дусе. Но обещание свое Раечка, конечно, не сдержала. Она сбегала при каждом удобном случае, а нагулявшись на свободе, вся перепачканная, растрепанная, неизменно возвращалась к Дусиному ларьку, часто с каким-нибудь пряником или яркой безделушкой в кармане. И в сердце Дуси прочно поселился страх.